Обе дочери одеты в новогоднее кимоно. Ни ту, ни другую даже миловидной не назовешь. Одинакового роста. Не разобрать, какая в гимназии, какая в колледже. В отдельном кармашке бумажника проездной на метро от Сугамо до Синанумати. Ничего опасного для меня. Я сложил нож и отпустил свою жертву. «Можешь уматывать», — сказал я, возвращая бумажник. «Спасибо вам, спасибо!» — чуть не расплакался он. «Вот только как же мне дальше-то быть? Деньги-то я взял, а принести ничего не смогу. Что со мной теперь сделают?» Я не знал, что с ним сделают, о чем ему и сообщил. От кракеров, а скорее всего это именно кракеры, можно ожидать чего угодно. Эти ребятки специально продумывают все так, что предугадать их действия невозможно. Может, вырежут бедняги глаза, а может, заплатят еще столько же и скажут спасибо за услугу. Кто их знает? «Значит, один верзила», — уточнил я. «О да, просто монстр какой-то. А другой, наоборот, почти карлик. Метра полтора, не больше. Карлик одет очень дорого. Не то, что верзила. Но оба без тормозов в голове, и ясно с первого взгляда». Я объяснил ему, как выбраться из дома через пожарный выход. На задворках моей многоэтажки есть очень тесный проход между домами. И если там выйти, с улицы не очень-то и разглядишь. Если мужику повезет, уйдет незамеченным. «Огромное вам спасибо», — сказал он голосом человека, которого только что вынули из петли. «Если можно, не сообщайте в мою компанию». «Не буду», — пообещал я. Выставив незваного гостя, я запер дверь на замок и набросил цепочку. Затем прошел на кухню, сел, выложил нож на стол и извлек из пакета череп. По крайней мере, я понял одно. Кракерам нужен череп, то есть он представляет для них какую-то очень большую ценность. Пока у меня с кракерами на равных. У меня есть череп, но я не знаю, в чем его ценность. Они знают или полагают, что знают, в чем его ценность, но черепа у них нет. 50/50. У меня два возможных хода. Первый. Позвонить в систему и доложить обстановку, и тогда либо прикроют меня, либо увезут куда-нибудь череп. Второй вариант — позвонить симпатичной толстушке и узнать, в чем ценность черепа. Однако втягивать в эту заварушку систему пока не хотелось. Доложи я им, что происходит, меня тут же подвергнут долгой и нудной перепроверке. Сразу придется отвечать на кучу вопросов и писать целый ворох отчетов. В этом смысле крупная организация — страшно неудобная штука. Слишком много сил и времени тратишь зря. И слишком много дураков встречаешь во время работы. Позвонить же толстушке невозможно чисто практически. Я не знаю ее телефона. Можно, конечно, добраться до их конторы, но вряд ли охрана у входа пропустит меня без предварительного согласования. Хорошенько все взвесив, я решил не делать ничего. Взяв щипцы, я легонько ударил череп по темечку. «Кон...» — прогудел в ответ. Словно его хозяин, зверь непонятной породы, негромко застонал. Я повертел череп в руках, пытаясь понять, отчего получается такой странный звук. И еще раз ударил по нему щипцами. «Кон...» Похоже, гудит всегда из одного места. Я постучал еще несколько раз. И так, и эдак, в разных местах. И, наконец, понял, где это. Как бы я ни стучал, гул исходил из небольшой, лишь пара сантиметров в диаметре, неглубокой ямки на переносице черепа. Я погладил дно ямки кончиком пальца. В отличие от обычной кости, та оказалась более шероховатой. Как если бы то, что здесь было когда-то, отломали насильно. Например, какой-нибудь рог. Рог? Но если это так, получается, что у меня в руках череп однорогого животного. Я снова открыл иллюстрированный атлас млекопитающих и попытался найти кого-нибудь с единственным рогом на морде. Бесполезно. Такого животного не было. Если, конечно, не считать носорога. Однако ни размерами, ни формой этот череп на носорожье не походил. Ну что ж, вздохнув, я достал с холодильника лед, открыл бутылку «Old Crow» и смешал себе виски со льдом. День кончается, можно и виски себе позволить. И закусить консервированной спаржей. Обожаю белую спаржу. Покончив со спаржей, я нашпиговал белую булку копчеными устрицами, съел и налил еще виски. Удобства ради я решил исходить из того, что череп принадлежит единорогу. иначе ничего не сдвинется с места. Итак, у меня в руках череп единорога. Просто черт знает что. Отчего в мою жизнь все время вторгается какая-то мистика? Что я сделал не так? Я простой, приземленный человек, конвертер на вольных хлебах. Нет у меня ни особого честолюбия, ни сильных страстей. Ни семьи, ни друзей, ни любовницы. Обычный работяга, которому лишь бы денег скопить до пенсии, а потом послать подальше все это конвертирование и на старости лет спокойно учиться игре на скрипке или греческому языку. Отчего меня затягивает в какие-то дикие истории с единорогами и обеззвученными толстушками? Допив вторую порцию виски, я пошел в спальню, отыскал в телефонной книге номер библиотеки, позвонил и попросил соединить меня с абонементным отделом. Секунд через 10 я услышал в трубке голос моей длинноволосой знакомой. «Атлас млекопитающих на проводе», — представился я. «Спасибо за мороженое», — сказала она. «Хм, пустяки», — сказал я. «У меня еще одна просьба. Можно?» «Просьба», — пропела она. «Смотря какая». «Меня интересуют единороги». «Единороги», — повторила она. «Посмотришь?» Она помолчала. «Наверное, покусывает губу», — представил я. «А что конкретно тебя интересует в единорогах?» «Все», — ответил я. «Послушай, ну уже без 10:05. Мы вот-вот закрываемся, я страшно занята. Приходи завтра к открытию. Найду тебе все, что нужно, хоть о 12 рогах».